Да, я вас слушаю. Кто? Зовут меня Савичева Евгения Александровна, старший специалист департамента судебного взыскания, компания «Кредит.Инкассо.РУС», город Москва. Уведомляю вас о записи разговора. Звоню по факту долга перед нашей организацией. Сумма задолженности 294 734 рубля 16 копеек. Ранее у вас был кредит в Восточном экспресс-банке. Данный банк по договору цессии переуступил право требования по вашей задолженности нашей компании. Переуступка произошла 22 апреля 2019 года на 382 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Иван Петрович, скажите, пожалуйста, что у вас произошло? Почему вы оплату не производите? Прозрение произошло. Это как понять? Ну... То есть вы взяли денежные средства, а потом решили не платить? Ну, это вы так думаете. Вы, во-первых, право требования свое мне не доказали, согласно 385 статьи Гражданского кодекса. Вы не получали еще уведомления? Нет, не получал ни от кредитора, ни от вас документов. Смотрю, направлялись ли вам документы. Нет, документы вам три раза направлялись. То, что вы направляли, это не документы. Так, это значит о том, что это документы. Это не документы. Вы получили? Вы получили документы, которые мы направляли? Я получил там какие-то хаотичные бумажки, там что-то ксерокопии. Первой, последней страницы цессии. Это договор цессии. Договор потом цессии. Вам прислали копию договора. Копию выписки нотариально незаверенную. Поэтому документами это не называется. Я уже, по-моему, говорил неоднократно, что необходимо выписку заверить нотариально, чтобы мне доказать. Нам нет необходимости нотариально вам заверять. Нет необходимости, а мне есть. Иначе вы обеспокоены верностью предоставленных документов, я вас конечно, прекрасно конечно, понимаю. Конечно. Все документы оформлены верно. Абсолютно. Вот договор цвести, как и любого другого договора. Абсолютно неверно оформлены, потому что мне вот эти документы никак не доказывают то, что вы имеете право требования. Я уже неоднократно говорил, вам нужно заверить у нотариуса выписку, либо прислать мне в полном объеме договор цессии. Тогда это будет более-менее нормальное доказательство. А иначе вы сейчас для меня просто мошенники. Меня на работе проинструктировали, что с мошенниками вроде вас общаться не нужно. Требования к оформлению документов. На документах, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, подлинность, подписи, должностного лица заверяет печать организации, а не печать нотариуса. Я таких выписок могу вам нахлепать сколько угодно. И вы что, будете мне платить деньги, если я сейчас сделаю? У меня есть своя печать. Я руководитель подразделения, у меня своя печать. Я сделаю выписку, что вы мне должны 3 миллиона, и вы мне заплатите их, что ли? А вы являетесь организацией, как наша? Вы являетесь коллекторским агентством? Да при чем здесь это? У меня есть своя печать, я вам еще раз говорю. Печать, вот документ, то, что я заверю своей печатью, это ни в коем мере не подтверждает факт того, что этот документ является действительным. Поэтому и ваша печать, и ваша подпись также не является для меня доказательством. Мне нужно, чтобы была печать нотариуса и подпись. Он верил данные из договора цессии. И заверим своей печатью. И тогда это будет уже доказательством. А то, что вы там шлепаете всевозможные бумажки, канцелярия целая у вас там организована, ставите свои печати, это все Филькина грамота. Это не Филькина грамота. В соответствии с пунктом первым, статья 389 Гражданский кодекс Российской Федерации. Договор переуступки права требования должен быть заключен в той же форме, что и договор, из которого это обязательство возникло. Так как договор займа вами был заключен в простой, письменной форме. Уступка требований, вытекающих из этого договора, должна быть совершена в точно такой же форме. Если договор займа не был нотариально заверен, то и договор цессии не должен быть нотариально заверен тоже. Ну, в любом случае, вы документы для меня не будет являться ваши вот эти вот заверенные вашей печатью документы, пока не будет нотариальной подписи, поэтому можете Ваши даже просьбы. Не звонить, пока вы не исполните мои законные требования. Звонить. Документы все оформлены верно. Да вы думайте, что хотите, мне это все равно. Я вам пояснила по поводу нотариальной заверенности. Наша печать, которая имеет... Вы вообще договор цессии не должны видеть. Договор цессии заключил банк и наша организация. Ну вот с банком разбирайтесь. Что вы мне-то тогда звоните? Если вы заключили с банком договор цессии. Банк меня, во-первых, не уведомил о вашем участии. Пока банк меня не уведомил, вы для меня третье лицо, понимаете? Уведомление имеет для вас силу, вне зависимости от того, новым или первоначальным кредитором. Только первоначальный кредитор. От вас мне уведомление не нужно. От вас мне нужен договор цессии. Либо выписку, заверенную нотариально. Тогда это будет являться доказательством. А согласно 355 статьи Гражданского кодекса, пока вы мне доказательства не предоставили, я имею право ваши требования не исполнять. Либо пока мне кредитор первоначальный не пришлет уведомление о том, что вы привлечены в качестве взыскателя. Понятно вам? Вам понятно? Вы слышите меня, что я говорю? Вы зачем в параллель со мной говорите? Я вот лично не слышу, о чем вы говорите. Вы разговор говорите со мной в параллель. Вы ни разу еще не остановились. Потому что вам это совершенно неинтересно. Да потому что мне неинтересно, вы ерунду всякую говорите. Подавайте в суд, если вы считаете, что ваши права нарушены. Мы в кратчайший срок могли с вами все обговорить. И вы этот долг могли закрыть. Даже с какой-нибудь экономией для вас. А если мы выбираем суд, зачем мне это делать? Помимо меня. Подключатся к процессу юристы и приставы. За счет их привлечения общий долг у вас может возрасти. За счет их привлечения только процесс. После решения суда. Вот я вас отправляю в суд. Подайте меня в суд, только не судебный приказ, который я отменю, чтобы не тратить ваше время и деньги, подавайте сразу исковое заявление, чтобы был состязательный процесс, в котором я вам объясню, что вы не правы. В чем мы не правы? Я вам говорю, в суде объясню. Я вам сейчас, как третьим лицам, вообще не собираюсь ничего повышать вашу юридическую грамотность. Вот если будет вопрос решаться с приставами, то приставы могут осуществить опись имущества, выезд на место. Приставы могут со мной общаться только после решения суда. Пока вы не подадите исковое заявление в суд, о приставах можете даже не мечтать. Могу пойти на уступки вам в дальнейшем. Приставов не будут интересовать ваши проблемы, если вы не будете платить по исполнительному листу. Девушка, я практикующий юрист. Зачем вы мне вот эту вот лапшу сейчас на уши вешаете? Вы же прекрасно понимаете, что это бред чистой воды. Зачем вы меня будете в заблуждение? Согласно 230-го федерального закона, который регламентирует ваши действия, вы не имеете права вводить граждан в заблуждение, а вы сейчас этим только и занимаетесь. Я спокойно подам на вас жалобу судебных приставов, и вам назначат немаленький штраф. А выплачивать будете вы. Ваш руководитель от вас открестится. Это вот я вам вот клянусь, если хотите, кровью распишу. От вас открестится, и вы будете выплачивать 200 тысяч штрафов. Зачем вам это надо? Будет потрачено гораздо больше времени и, честно говоря, нервов. Я уверена, что общение с приставами для должника не приносит никакого комфорта. Да вы сначала в суд подайте, а потом уже о приставах говорите. Я вам говорю о последствиях, которые есть, а которые могут быть. Да вы ерунду говорите, зачем? Именно... Я не говорю ерунду. Да ерунду, я же вам говорю, я практикующий юрист. Я прекрасно, у меня таких, как вы, пачками каждый месяц проходит. Юридически вот так вот осведомлены в этом вопросе. Да это вы не осведомлены. Вы вот по скрипту читаете по-своему то, что вам руководители написали, а даже задуматься не хотите. Возьмите, почитайте законы, почитайте гражданский кодекс, почитайте судебную практику, почитайте 230-й федеральный закон. Почитайте все это, и вы поймете, что вы абсолютно не можете ничего сделать. Вы даже замолчать не можете. Так это вы говорите параллельно со мной. Я вот вас вообще не слышу, о чем вы говорите. В ваших интересах, потому что меня вы слушаете, а вы только перебиваете. Я не буду вас слушать. Зачем мне слушать ерунду? В чем ерунда? Вот да во всем. Вот то, что вы сейчас сказали, ни слова нет истины. Вы поймите. В порядке. Вы со мной в параллель потому говорите, что... я вас не слышу, вот девушка, абсолютно вас не слышу. Не слышу. Я убираю от уха телефон и говорю только в микрофон. И то, что вы там гундосите, я вообще не слышу. Я вас слушаю, слушаю. Что вы хотели сказать? Я все сказал. Говорите. Я сказал. Теперь я могу. Теперь я могу. Так нет, а молчите, нет, да? Нет, не надо. А не, надо не надо, а не так? Говорите. А так? Да вы ерунду говорите, зачем мне эта информация не нужна? В чем ерунда? В чем во ерунда? Всем, во всем. Вот просто то, поймите, вы... Иван Петрович, на сегодняшний день наша компания не планирует ваше дело в суд передавать. Ну все, тогда не звоните сюда больше. Мошенники или другие какие-то негативные группы лиц. Ну а вы себя не перечисляете к каким негативным категориям? Давайте с вами взаимовыгодно вопрос решим. Давайте, забудьте этот номер телефона и больше не звоните сюда никогда. Вот будет взаимовыгодное для нас с вами решение. На это право. У нас есть все законные основания. Вам звонить и требовать исполнения ваших обязательств. Да это вы звоните только пока я не подал заявление судебных приставам. Да пожалуйста, да, чтобы они вам штраф выписали. Как только я это сделаю, все, вы уже перестанете мне звонить. Куда угодно. А будете выплачивать штраф? Я прослежу, чтобы вы его выплатили, вы лично. Ситуация такая сложилась. Лично я? Да, лично вы. Какой-то штраф? Потому что я вам клянусь, что ваш руководитель от вас открестится, и он скажет, что вы не являетесь сотрудником компании, и будете правда? Лично выплачивать штраф, который приставы вам начислят. Совершенно не пугает. Сейчас расскажите, пожалуйста, из-за чего такая у вас ситуация сложилась? Я в свою очередь, на основании вашего текущего положения, подберу для вас самый оптимальный выход из ситуации. Ну, к сожалению, для вас я что не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Вы получили документы с нашей Нет, не получил. Вы получили? Нет, не получил. Эту информацию я также проверила, вы документы забрали. Нет, не получил. Я вам пояснила по поводу документов, все пояснила. Я не слышал, что вы говорили. Вы говорили со мной параллель, поэтому я не знаю, о чем вы говорили. Потому что вы не могли остановиться. Потому что вы не могли остановиться и послушать. Вам я-то вам говорю прописные истины, а вы всякую чушь мне тут мелите. Зачем? Я вам говорю также прописные истины. Ну вы, что, я думаю, что наш разговор уже зашел в тупик, поэтому давайте, бросайте трубку. Я вас прекрасно в любом случае, Иван Петрович, понимаю. Но... Вы кредит брали в банке. И действительно, но... звонки от нашей организации да, могут вызвать некоторое недоверие. Конечно. Но вы же получили документы с нашей организации. И говорите, что вы человек юридически подкованный. Но... Я вам пояснила все про нотариальную заверенность. И я вам пояснил все про свой депозит. Ее не будет, ее не должно ну, быть все, на все этих тогда. Документах. Все тогда забудьте. Теперь про вам необходимо решать вопрос с вашей задолженностью. Вы кому необходимо? Подлежащим образом, уведомленная. Вы каким образом имеете отношение к этой задолженности? Я вот так и понять я не могу. Я хочу вам помочь. Я являюсь представителем организации. Помогите. Понимаете? Да. Помогите. Давай перестаньте звонить. Вас... Перестаньте звонить. Вам не перестанут, Иван Петрович, звонить. Ни вам, ни подвести по всем другим номерам, которые вы указывали, будут совершаться звонки. Пока мы с вами, да, в досудебном порядке, мы будем вам звонить, пока вы не начнете вопрос решать. Да я не начну но его решать, я вам клянусь, я не начну. Почему не хотите решать так-то? Да потому что вы для меня мошенники. Вы мошенники. Наша организация внесена в реестр лиц, осуществляющих деятельность. Как вы можете это подтвердить? Пожалуйста, зайдите на федеральный сайт судебных приставов. Ну? Откройте реестр. И там что? Наша организация по 21 да. номерам. Кредит Инкасса РУС есть такая организация. Да. Ну вы какое к ним отношение кредит имеете? Как вы можете это мы подтвердить? Мы есть компания Кредит Инкасса РУС. Вы документы от нас получили. Ну, а вы вот конкретно вы, какое отношение имеете конкретно, к этой организации? Конкретно я являюсь сотрудником этой организации. Как вы это подтвердить можете? Номер телефона вы можете проверить, на кого принадлежит, если у вас есть такие полномочия. Пожалуйста. У меня полномочий достаточно, просто почему я должен это можете делать? Можете проверить, ну, а какой номер телефона какой организации принадлежит, пожалуйста. Вы поймите, вы мне должны это подтвердить, а не я должен сам это узнавать, где-то какие-то полномочия иметь. Зачем? Вы мне обязаны это подтвердить. С документами. Вы будете заплачивать задолженность в соответствии с документами, которые у вас есть. Только после решения суда. Вот в суд обратитесь, и тогда, может быть, вопрос как-то начнет решаться. Ну вот смотрите, допустим, мы выиграли суд, да, представим такую ситуацию. Ну нет, это вы его не можете выиграть, потому что все сроки исковой давности уже давно прошли. Он легко восстанавливается в суде. Абсолютно. В вашем случае не восстанавливается ничего. И поверьте, у меня уже практика есть. Да. Я очень хорошо поняла, что у вас не первый кредит. Потому что мы в этом вопросе, да, достаточно хорошо осведомлены. Конечно, конечно. В некоторых моментах, конечно, вы неверно осведомлены, да, где-то вы заблуждаетесь. Ну, это вы так, так же, как думаете. И я могу, да, в некоторых моментах заблуждаться. Да, вы не заблуждаетесь более. Абсолютно во всех моментах. Вот нет, тут, не во всех. Скажите, Иван Петрович, вы сейчас работаете где-то? Я не обсуждаю свои дела с третьими лицами, я же вам сказал. Мы ваш новый кредитор. Подтвердите это. Вы перестали это. В банк оплатить, мы вам направили документы. Вы их получили. Вы лицо надлежащим образом уведомленное. Вы кредит оформляли под доход. Вы как заемщик обязаны свои данные актуализированы. Вы сейчас работаете... Я не обсуждаю свои дела с третьими лицами, тем более с мошенниками. Если вы будете уклоняться от ответа, то я не смогу согласовать вам индивидуальных условий. Вы готовы отвечать на вопрос? Нет, нет, нет, вам нет. Пока вы не подтвердите свои полномочия. В таком случае, я вам представилась. Звоню вам с номера телефона нашей организации. Вы можете хоть Папой Римским представиться, понимаете? Так же, как и вы можете кем угодно представиться. Я причин, почему вы не погасаете. Идентифицировать вас. Только вы тем, что у вас в документах что-то не так. Ну... Я вижу, вам индивидуальные условия не нужны. Нет, нет. Вы готовы на общих основаниях свою задолженность погашать? Да, да, только как после... планируется это делать? После решения. Вам на сегодняшний день выставлено требование оплатить задолженность 294 734 рубля 16 копеек в течение 7 рабочих дней. Как планируете погашать? Я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Да? А до этого 3 раза вы с нашей организацией сотрудничали, давали обещание сотруднику о том, что внесете оплату. Ну, это вранье. Такого никогда нет, не было. Нет, не вранье, все было по записи телефонного разговора. Вы это сообщали. Вот в 2018 году, в декабре, 19 числа вы разговаривали с сотрудником. И что? И на условия согласились. Да ну что вы врете? Ну зачем? Зачем вы опять? Я не вру, я говорю вам информацию. У нас все разговоры записаны. Да, у меня тоже все разговоры записаны. Я никогда не давал никаких обещаний мошенникам. Ну что вы вот придумываете? Иван Петрович, мы не мошенники. Я же вам объяснила это прекрасно. Компания «Кредит Инкассер», вот ваш новый кредитор. Подтвердите это. У вас доверенность есть? Номер и от какого числа? Смотрите, наша компания состоит в государственном реестре. У вас данную информацию можете... есть от вашего руководителя? Сейчас я вам сейчас только, руководитель ваш может взаимодействовать с кем-то без доверенности, а вы только по доверенности можете работать. Понимаете это? Иван Петрович, вы заблуждаетесь. Вы можете проверить информацию, как я сказала, наша организация. В государственном реестре, да, Федеральной службы судебных приставов, посмотреть там эту информацию. Номер свидетельства о внесении в государственный реестр, номер 4/17. 77-00 КЛ 12.01.2017 года. И на основании этого мы можем с вами сотрудничать. Я являюсь сотрудником организации. И сейчас вам звоню, чтобы помочь вам ситуацию решить. Ну, в общем, послушайте меня, я вам сейчас объясню. Из-за того, для того, чтобы со мной взаимодействовать, у вас должна быть от вашего руководителя доверенность на... Для осуществления работы, обработки ваших персональных данных. Нам не требуется... На каком основании вы обрабатываете мои персональные данные? Мы работаем на основании 230-го федерального закона, Иван Петрович. Вы лично имеете полномочия обрабатывать мои персональные данные? Я имею полномочия, да, я имею полномочия. Ну вот зачем вы опять обманываете? Почему я обманываю? Ну, потому что вы не имеете полномочий. Я имею таких полномочий. Ладно, так же, как сотрудник банка, который с вами изначально разговаривали. Да, и они также. В общем, мои требования, вам есть. Вы подтверждали у работника банка информацию о том, может ли он вам выдать кредит или нет? Есть ли у него такие полномочия? Чего-то этим вопросом вы не задавались тогда? Когда не сдавался? При том, когда вы брали кредит. А вы присутствовали при этом? Вы присутствовали лично? Не нужно быть там. Ну а зачем вы тогда делаете выводы какие-то? Мне вообще вот не интересно. Вот я вас спрашиваю. Спрашивали у сотрудника банка такие документы? Конечно, спрашивал. И я еще и сказал, что все это будет проходить на безвозмездной основе, с чем они любезно согласились. То есть прямо так напрямую им сказали? Естественно, естественно. Я вас понял. Хорошо. Иван Петрович, из-за того, что оплата от вас не поступает, наша организация вынуждена совершать вызовы по всем номерам, которые вы указывали. Ну, хорошо. Ну, как вы думаете, это хорошо? Да, не только вам, но и по другим номерам звонки поступают. Меня не пугает и никак мне жить не мешает. А дело то, что в организацию вашу постоянно звонят, всем вашим знакомым. Вы думаете, им хочется каждый раз отвечать на звонок? Ну, пока еще ни одного звонка не было, ни в организацию, ни знакомым. Были звонки? Ну, не знаю, мне пока не было. Я могу войти в ваше положение, вам снизить сумму первоначального требования до 100 тысяч рублей. У вас нет таких полномочий. Зачем вы опять меня вводите в заблуждение? Иван Петрович, я с вами обговариваю условия оплаты. Да нет, я могу вам предложить сейчас более лояльный вариант по оплате. Не решаю я вопросы свои с этими. Вы не понимаете этого, что ли? Вы девушка, Иван Петрович, сумасшедшая? Ну вы будете этот вопрос решать. Вы сами будете этот вопрос решать. Рано или поздно. Ну все, подавайте судебно в суд. Судебно ли в судебном порядке? Если вы считаете себя потерпевшей стороной, подавайте в суд. Только это в суде мы с вами сможем решить этот вопрос. Выгодные условия. Предлагались различные варианты. И списание части долга вам предлагалось. Через суд. Но почему-то не... Почему через суд? Ну, мне ну, вот так почему нравится. Только через суд? Вы кредит брали, не через суд. Это мое законное право. Мы также можем подать, можем не подать на вас в суд. Ну, все тогда, не подавайте. Сейчас можете уже суда такой нет, перезаймите у кого-то, что-то продайте, внесите платеж первый 100 тысяч рублей. Вы в своем уме? Вы о чем говорите, девушка? Вы Иван Петрович, я вам говорю о том, что вам выставлено требование. Я должен сейчас из-за ваших амбиций как-то решать своей семье какие-то ваши вопросы. Вы сумасшедшая? Я хотя бы ваше положение. Могу предложить вам оплатить меньшую сумму. Да не надо мне ничего предлагать. 50 рублей. Вот мне, от я когда предложит это сделать, тогда я еще подумаю. Эти условия, согласитесь, намного лояльнее, чем вся сумма вашего долга, выставлена к требованию. Все, давайте в суд. Почему все. Только суд? Ну, вот у вас сейчас есть возможность оплачивать на ребенка напрашиваете. Частично. Зачем? Частично. Девушка, вы уже навязываетесь. Но это неприлично, вы же девушка. Зачем вы мужчине вот, навязываетесь, курсе, который с вами не хочет ее общаться? 10,5 дохода. У вас есть гордость какая-нибудь или нет? Вы навязываетесь мне зачем? Я вам сказал, что нужно сделать. Как вот ваш работодатель отреагирует на вашу ситуацию, что если вам исполнительная лист на работу я придется? Я думаю, что вы будете просто посланы далеко и надолго. И лично я? Нет. Ну и вы, и те, кто позвонит. Я прекрасно вас понимаю, Иван Петрович. Ситуация вот такая, да, непростая. Ну, понимаете, все. Денежные, финансовые, они всегда да, какой-то негатив несут. Потому что выплачивать не хочется деньги. Денежными средствами воспользоваться хочется, а вот выплачивать нет. Согласитесь, все-таки сумму в 50 тысяч рублей намного легче найти. Да я не собираюсь вам ничего искать. Зайдите, продайте, к родственникам обратитесь, начинайте вопрос решать. Все, до свидания. Какую сумму вы готовы внести? Я не решаю с вами свои вопросы, я же вам сказал. Вы должны решать. Вы получили документы. Вы с ними ознакомлены. Документы все оформлены верно. Это вы так считаете. Есть, у меня совсем другая информация. Вы заблуждаетесь. Хорошо. Если вы сейчас оплачиваете 3000 рублей, то я могу вам ходатайствовать о предоставлении графика платежей удобными для вас суммами. Лично поставлю под запрет мероприятие по взысканию задолженности. Дело закреплю за собой. Лишние звонки прекратятся. Будем только сотрудничать с вами. В случае, если оплата от вас поступит, вы сможете даже получить списание часть долга. Вот эту вот оферту пришлите мне в бумажном виде, это не я оферта. Рассмотрю и приму это решение. Это не оферта. Это не оферта. Это сейчас требование на часть оплату. Оферты вам были предложены. Вы отказались. Вы не смогли внести средства. это ваши трудности. Ну, это, кстати, вранье. Вы готовы? Я не отказывался. Мне когда предлагали, я также и говорил, пускай присылают на бумаги, я буду рассматривать, но да. Мне ни одного документа не пришло. Не пришло. Да. Знаешь, я вашу позицию поняла, Иван Петрович. У вас есть 2 дня для того, чтобы для себя принять правильное решение и связаться с нами для оплаты долга. У вас есть документы, в документах указан наш номер телефона. Позвоните и начинайте оплачивать. Всего доброго вам. До свидания. До свидания.